Мой разум не мог принять реальность за действительность. Звезды удлинились, став бесконечными линиями света. Тьма космоса растворилась в странном мерцании Вселенной. Через прозрачный экран прошли радужные волны, напоминающие сияние звезд во время парада планет, что мне когда-то довелось увидеть в детстве. Я хотела прикоснуться к этому манящему взгляд свету, да вот руки словно прилипли к ручкам кресла. На планшете замерцал зеленый свет, а обратный отсчет исчез. Все вернулось в прежнее состояние, как было 10 секунд назад. Вновь за прозрачным экраном безграничная тьма космоса с бесчисленным количеством белоснежных звезд. Радужное сияние исчезло. «Не шевелись», — прошептал брат. «Если резко встанешь, ты может пострадать. Сейчас твое тело, точнее то, что внутри тебя, пытается стабилизовать молекулы твоих клеток. Ничего не поняла, скажешь, когда можно вставать. И правда, я ощущаю себя как-то иначе. У меня словно начались фантомные видения. Мое тело движется, и в то же время я сижу на месте. Теперь можно», — встал с кресла Дориан. «Отлично. Теперь я встала с кресла, причем сделала это очень резко, отчего в глазах слегка дрогнуло. Что это было, что за радужный свет, почему звезды стали напоминать бесконечные линии? Расскажи». Подошла я к брату, а мои глаза блестели ярче звезд. «Пожалуйста». Из-под шлема послышался тяжелый вздох. «Первое. Мы совершили скачок, превышающий скорость света в сотни раз. За счет маны, а точнее концентрации Итана в мане, наш корабль пробивает брешь в реальности и делает небольшие скачки. Так мы сократили путь в 100 световых лет до 10 секунд. Снаружи прошло также 10 секунд, как и внутри нашего корабля. Второе. Когда происходит подобный переход, все объекты на пути становятся для нас неосязаемыми, и мы в буквальном смысле проходим сквозь твердые объекты, поэтому я и просил тебя сидеть на месте и не двигаться, чтобы твои молекулы тела пришли в норму. Третье. Тот радужный свет, что мы с тобой видели, некое биополе Вселенной в момент растяжения и сужения реальности. Я ответил на твои вопросы. Я сощурила глаза, поджала губы и сморщила лицо. Вроде понятно, а вроде и нет. Со временем для тебя все станет понятно. Пока Дориан говорил, я даже толком его и не слушала. Все мое внимание приковано к прозрачному экрану, сквозь который я увидела гигантскую планету, сделанную из толстого металла. Она покрыта глубокими дырами, и оттуда, из мрака, вырывается настоящий гейзер огня, достающий своими языками до соседних звезд. И за счет этого огненного шоу, металлический шар движется в просторах космоса, как самый настоящий космический корабль. И самое интересное, что я вижу на поверхности загадочной планеты бездонные каньоны, покрытые мерцанием жизни. Это города. В каждом таком кратере находится самое настоящее поселение. «Нам туда», — указала я пальцем на планету. «Верно», — кивнул брат. «Ева, одень закрытую одежду. Никаких платьев. Также не забудь про особые линзы, что дали тебе твои тетя и дядя. Через 10 минут встречаемся в круглой комнате, проведу тебе короткий инструктаж на тему, как ты должна себя вести, как говорить и чем опасна эта планета». «Поняла». Дориан застыл на месте, так как я уже бегу по коридору и кричу ему вслед. «Поняла, ура». Настал этот момент, мое первое путешествие во внешнем мире. От автора. Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом. Глава В. Мечта. Я переоделась так, как сказал это сделать брат. На мне черные штаны, высокие сапоги, белая майка и стеганая коричневая куртка. В глазах у меня особые линзы, и теперь я зеленоглазая девчонка-бунтарка. На голове у меня черная кепка с длинным козырьком, это мне Стеф подарил. Сев на красный диван, я ждала брата. Какой он, внешний мир, что я там увижу, как мне реагировать, как вести себя, блин, столько вопросов, что у меня голова идет кругом. Сейчас я только и делаю, что люблюсь, как полная дурочка. Даже Стеф уже косо на меня смотрит, хотя занят он починкой своей руки и плечевого сустава. Корабль дернуло, послышался какой-то странный щелчок. Через пару минут из прохода в коридор вышел брат. Стеф за штурвал. Контролеры дали добро. Присоединив руку к отремонтированному плечевому суставу, Стеф вышел из мастерской, и потайная комната захлопнулась за его стеной. «Маршрут построен, да», — кивнул Дориан. «Также на тебе охрана корабля. Убить любого, кто незаконно вторгнется в наш дом. Есть хозяин». Стеф покинул круглую комнату. Теперь мы с братом остались наедине, и почему-то он молчит, а из-за шлема на его голове я не понимаю, о чем он так задумался. «Ты же будешь меня слушаться, верно?» — спросил Дориан суровым голосом. «Верно», — кивнула, при этом сжав кулаки. «Любое, что я попрошу тебя сделать, ты тут же исполнишь, верно?» «Абсолютно», — опять кивнула. Снова тишина. «Он что, через силу пытается поверить мне? Я же не лгу». Из-под шлема послышался тяжелый вздох. Дориан сел на диван, по левое от меня плечо. «Через 10 минут мы сделаем остановку в городе Ульбин, и тебе надо кое-что понимать. Ты знаешь, что такое документы? Если не ошибаюсь, это данные, подтверждающие твою личность, верно?» — кивнул Дориан. «А я расслабилась, так как побоялась, что ошиблась, и у тебя их нет, это проблема. В цивилизованном мире без личности ты никто, и поэтому ты не должна шуметь и привлекать к себе внимание. Если кто-то будет просить документы, ты их потеряла». «Поняла», — я кивнула. «Так как ты Ламберт, мы не сможем пойти с тобой в коллектив и сделать тебе документы. Тебя сразу же рассекретят и сообщат Ламбертам. Не хочу быть принцессой во дворце», — рявкнула я. «Верно», — кивнул брат. «Поэтому я договорился с не очень чистыми на руку людьми, чтобы тебе сделали документы в обход правилам проверки. И ты никому об этом не расскажешь. Таких людей очень сложно найти, а договориться еще сложнее. Мой рот на замке», — поджала я губы. «Прекрасно, теперь второе». Он вытащил из кармана штанов металлический шприц с установленной черно-фиолетовой ампулой. «Сейчас я сделаю тебе укол. Внутри находится жидкий крибор и пару препаратов, что улучшают циркуляцию крови». «Это еще зачем?» — побледнело мое лицо. «В твоей крови есть белоснежный итан, то есть кровь с белой аурой. Этот препарат заглушит твои способности Ламберта, и ты станешь на короткий промежуток времени простым человеком. Для создания карточки документа нужна кровь, и ее, естественно, проверит. Хоть нам и помогут обойти проверку, но что-то эти люди все же проверят. Они не будут регистрировать преступников или что-то незаконное. В основном, они просто помогают не тратить бесконечное количество времени на регистрацию личности». «Все понятно», — я тяжело вздохнула, закатала рукав и вытянула руку в сторону брата, при этом сморщив лицо и закрыв глаза. «Давай, пока я не передумала». Брат взял меня за локоть, а следом начал опускать небольшую тонкую иглу к моему предплечью. «Подожди, а ты вену не хочешь нащупать?» Мои крики не остановили брата. Игла вошла в мою плоть, а черно-фиолетовое вещество попало в мою кровь. Боль была секундной, но до жути неприятной. В моем шлеме есть особый датчик, который способен просветить человека насквозь. Убрал Дриан иглу обратно в карман, поэтому я знаю, где у тебя вена. И да, когда попросит сдать кровь, дай им другую руку. «Поняла», — распрямила я рука в куртке. «Что-то еще?» «Да», — он встал с дивана. «Когда выйдем из корабля, не смей от меня отходить. Если что-то хочешь сделать, сначала спроси моего разрешения». «Хорошо», — снова кивнула. «Превосходно», — он направился в оружейную. «Теперь жди, когда мы приземлимся». После укола меня несколько минут мутило, а в глазах все кружилось. Но потом появился ненормальный приток сил. Я хотела бегать, прыгать и кричать, правда, это продлилось несколько минут. Потом я стала все той же Евангиной Ламберт, девочкой, которая хочет стать в будущем независимой женщиной. Дриан нацепил на свой боевой костюм оружие, и теперь он выглядит так, словно мы идем не за покупками, а вырвать кому-то сердце. На его поясе Максимилиан и тонкий меч в стальных ножнах, который больше выглядит как небольшая трость. На левом предплечье выдвижной клинок, а на правом экран от гаджета. Весь пояс усеян странными боевыми устройствами. Мы с братом встали в пустом грузовом отсеке. Двигатели изменили свое положение, и теперь корабль спускается вертикально вниз. В моей груди все трепещет, лицо покрылось холодным потом, а ноги подкашивает. Сейчас наша с братом задача — сходить на базар и набрать провианта на корабль, а следом отправиться к нечистым на руку работникам коллектива, и они сделают мне документы. Рев двигателей стих, под ногами разошлась вибрация от приземления. Над дверью выхода загорелась зеленая лампочка «Пора». «Помнишь правила?» — достал Дриан из правого наруча железную черную карточку «Документ». «Да». Сжала кулаки и встала чуть ближе к брату. «Я твоя тень». «Превосходно». Началось. Железная стена опустилась вниз, став под наклоном, и тем самым создался некий трап, что соединяет корабль и зону парковки. В нос ударил зловонный запах горючего и какой-то, то ли сырости, то ли гнили. Не могу разобрать последний запах. За мной, я и правда, стала, словно тень своего брата. Иду практически с ним вплотную, и прячусь за его спиной. Мы спустились по трапу, и нас встретил человек. Мужчина средних лет с сальными золотистыми волосами до плеч, нос кривой, правый глаз выбит, и вместо него стоит кибернетический. Одет в коричневую куртку с широким выворотом, который через каждые 3 секунды мерцает радужным огнем, на ногах джинсы с порванными коленями, а берцы на высокой подошве покрыты каким-то огненным красным лаком, отчего его обувь горит, но в то же время пламя не плавит лакированное покрытие, и даже не выделяет жара. В руках у него черный планшет, по которому он водит пальцем или неистово тыкает по экрану. «Да чтоб тебя, давай, работай!» — рычал мужчина на планшет. «О!» Он повернул гаджет экраном в сторону брата. «Попрошу ваши документы для регистрации парковочного места, а также подтверждение личности». На экране планшета горит изображение полой карточки, а наверху надпись «Коллектив». Дриан приложил свою карточку-документ к планшету, и она покрылась красными линиями, обнажив небольшой чип. Планшет загорелся зеленым светом, а как Дриан убрал карточку от экрана, мельком, я увидела его фотографию и кучу строк с данными, и его волосы на фото были другого цвета. «Хаем», — сощурил мужчина глаза, — «попрошу вас снять шлем, чтобы завершить регистрацию». Вот тут у меня сжалось сердце. Моего брата сейчас разоблачат. Что он будет делать? На лицевой части шлема появился смайлик, который показал большой палец. Следом Дриан ухватился за подбородок и чуть приподнял шлем, обнажив лицо. Я потеряла дар речи, его волосы теперь цвета каштана, прямо как у меня, глаза приняли зеленоватый оттенок, а белые зрачки почернели. Щеки стали слегка полноваты, а веки правого глаза опухли и выглядят как 2 сардельки. «Ага, все, регистрация подтверждена», — кивнул мужчина. «Теперь девочка». Я оцепенела и не знала, что сказать. Благо на мне кепка, и из-за длинного козырька мужчина не видит моего растерянного взгляда. «Она мое задание», — жестким голосом пробасил жнец. Статья 175.4.7 Кодекса наемников. Цель, что находиться под защитой наемника из города Ларион, Бурштрат и Гайзон, имеет право не раскрывать свою личность и не проходить регистрацию коллектива. За нее это должен сделать наемник, который ее и охраняет. «Хаем, как скажите», — поставил мужчина какую-то дополнительную галочку на планшете, а следом снял с пояса белую карточку, покрытую золотыми линиями, и передал ее в руки Дриана. «Добро пожаловать в город Ульбин. Карточку не теряйте, или штраф. Оплата парковочного места происходит в конце вашего пребывания на планете Винга. 1 день, 50 джей. Не сможете выплатить, ваш корабль будет изъят». Договорив, мужчина пошел к другим парковочным местам, мы справились. Тяжело выдохнув, я вытерла со лба горячий пот и глянула на брата. «Когда ты успел поменять свою внешность?» — прошептала очень тихо. «Потом расскажу. Иди за мной и не отставай». Я шагнула в тень брата и следую за ним по пятам, и наконец-то паника сошла с моего лица, и я огляделась по сторонам. То, что я увидала, заставило мой разум дрогнуть. Это был высокий стальной комплекс под этажей так 100, и на каждом располагаются круглые зоны парковки, на которых стоят космические корабли разных размеров и форм. Крыши нет, отчего можно лицезреть тьму космоса и белоснежный отблеск звезд. Посередине этого комплекса поле и пространство, по которому и спускаются космические корабли на свое законное парковочное место, отчего я могу сделать вывод, что снаружи это место выглядит как башня. Мы с братом идем по железной грязной тропе, которая покрыта черными пятнами или лужами горючего. Поручни нет, отчего эта тропа кажется мне небезопасной, ведь внизу бездонная пропасть из переплетений других троп и парковочных мест. Между этажей тянутся толстые стальные кабели для подачи электричества. Возле некоторых кораблей есть работники в красной робе, что чинит корабли своими чудными на вид инструментами. «Эй, Луз, отправляйся на 7-й этаж. «Да знаю я». Я широко раскрыла глаза и вся оцепенела. Прямо на моих глазах молодой парень лет 18 спрыгнул с парковочного места, провалившись в пропасть между этажами, но в один момент его тело выпустило из себя лазурные молнии и резко изменило траекторию полета, возвысившись и начав маневрировать между кораблями. «Бог мудрости», — прошептала я. Я закрыла правый глаз и широко раскрыла левый, устремив свой взгляд на парящего в невесомости парня. Статистика. Показатель силы. 85-567%. Ранг 8-10. Какой слабенький, разочарованно пробубнила себе под нос Евангелина. Я дрогнула и перевела взгляд на Дриана, что стоит от меня в 10 шагах. Его шлем, что выглядит как человеческий череп, словно прожег во мне дыру. Прости, я снова иду в тени своего недовольного брата. Черт, накосячила уже на первых мгновениях своей жизни во внешнем мире. Пока есть возможность, огляделась еще раз, заметила мужчину и девушку в красной робе, и их руки стали массивными и покрылись чешуей. Это были драконьи металлические конечности, которыми они снимали с космических кораблей огромные цилиндры. Драгуны, широко раскрыла я рот. Мы добрались до металлической стены. Брат нажал на красную кнопку, и двери впереди нас открылись. Внутри оказалась крошечная комната с приборной панелью, на которой мерцает куча кнопок. Из динамиков на потолке звучит успокаивающая мелодия. Мы прошли в комнату, и брат нажал на кнопку с цифрой 1. Двери тут же закрылись, и нас резко потянуло вниз. «А-а-а!» Прижалась я в угол комнаты. «Мы падаем!» «Брат, сделай что-нибудь!» Дриан лишь тяжело вздохнул и покачал головой в разные стороны. Комната резко остановилась, и я прекратила кричать, но мои глаза в полной мере отражают весь тот ужас, что я ощущаю на данный момент. Дверцы открылись, и появился путь на свободу. Я выскочила из комнаты так быстро, как только могла. Черт, чуть согнулась и положила ладони на колени, в грудь ударила отдышка, думала, что помру. Нет, меня не убьет какая-то там движущаяся комната. Дриан, не сказав и слова, прошел мимо меня, а я же снова стала его тенью. Мы оказались в огромном широком помещении с высокими потолками. Мои глаза вновь стали напоминать блюдца. Это была зона ожидания. По всему помещению тянутся кресла, выстроенные в ровную линию. В стенах множество стеклянных окон, за которыми сидят кассиры и пробивают для пассажиров билеты. На потолке мерцают широкие экраны, и на каждом можно увидеть название кораблей, а слева номер билета. Здесь все 6 раз, и одеты они все по-разному, отчего в глазах начинает мутить. Кто-то как Дриан, в подобии боевого костюма, кто-то в обычной одежде, а есть и те, кто натянул на голову черный капюшон. Практически у всех в руках либо телефон, либо какой-то странный гаджет. Среди толпы обычных граждан, я увидела и тех, кто очень сильно выделяется на фоне всей массы, и все пытаются обойти их стороной. Даже Дриан изменил свое направление и отдалился от этих субъектов, построив себе новый маршрут до выхода из здания. Эти странные люди одеты в белоснежную боевую форму, которая словно сияет и призвана отогнать мрак вселенной. На груди, торсе, ногах и руках золотые пластины. На талии висит пояс, увешанный кобурой с бластерами, а также у них есть рукояти от меча, но сам клинок отсутствует. На правом предплечье экран от гаджета, как у брата. «Жнец, это кто такие?» Кивнула я в сторону странных людей, кого обходит стороной. Законники, и лучше им не попадаться лишний раз на глаза. Они ищут преступников во всех 6 системах. Если вкратце, они – блюстители порядка. Сделаешь какую-нибудь гадость, и они тебя поймают, а потом отправят на суд, где тебя либо оштрафуют, либо посадят в тюрьму. Все зависит от степени твоей ошибки. Я глянула на толпу и кое-что подметила. А почему они тогда не останавливают тех, у кого есть оружие? Дриан вновь тяжело вздохнул. Он начинает меня раздражать этой своей дурной привычкой. Ты ведь уже разобралась в глазе Кирина? Я кивнула. Так вот, у них есть такой же, только улучшенный. Он выдается только законникам, а как они увольняются, его изымают. Помимо статистики ранга, они видят разрешение на оружие, а также данные карточки документа. Если на тебе не зарегистрированное оружие, или же поддельные документы, то они это увидят. Правда, их сканер можно обойти, поэтому в большинстве случаев законники обращаются к наемникам. А почему тогда законников все остерегаются? Они же правосудие, а значит, они хорошие. Впервые я услышала, как брат усмехнулся. Ева, запомни, на всю жизнь чистого правосудия не существует. Всегда, у каждого живого существа, есть свои желания и обиды. Как-то для меня сложновато, но я все же кивнула, намекнув, что поняла брата. Мы наконец-то покинули башню, пройдя вместе с огромной толпой через громоздкие открытые врата. Так как я маленькая, вид города мне закрыли широкие спины мужчин и женщин. Сюда. Брат потянул меня за плечо и вытащил из плотного потока людских масс. Мы оказались на смотровой, уставленной биноклями на высоких подставках. Фуха, ну и толпа. Мои глаза округлились, а разум дрогнул. Я подошла к краю смотровой, внизу обрыв, и там же город. Железные здания из полины выглядят как сталактиты в пещерах, и на каждом миллиард окон, из которых бьет свет жизни. Между зданий растянулись дороги, забитые транспортом на колесах, что переплетаются между собой как клубок из змей. По воздушным просторам растеклись летающие машины, став неким небосводом для всех жителей. По тротуару идет бесчисленное количество людей, драгунов, полубогов, богов, темных и абсолютов. Шум городской суеты громче моих собственных мыслей. Я чувствую незримую глазу силу, что растеклась по каждой улочке города Ульбин. Сам город находится внутри глубокой впадины железной планеты Винга, которая бороздит просторы космоса, как самый настоящий космический корабль. Края впадины выпускаю голубую пленку, и та собирается в купол, что не дает этому городу умереть. Через нее проходят космические корабли, а также и маленькие ремонтные корабли, которые отправляются наружу, дабы починить поверхность планеты. Я расправила руки в разные стороны, глубоко вдохнула носом кислород и закричала: «Вот мы и встретились, внешний мир. Приятно с тобой познакомиться». Мои глаза блестели от радости, а в груди все пылало огнем счастья. Моя мечта исполнилась. Извините, она просто впечатлительная. Дриан в это время отгонял от меня взгляды горожан, которые не могли понять мой восторг. «Ева!» — рявкнул брат. Я быстро вытерла с глаз влагу и подбежала к брату. «Извини, я должна была это сделать. Больше не повторится», — ширилась моя радостная улыбка. «Я очень на это надеюсь». Глава 6. Легенда. Мои глаза озарил воистину невероятный для меня вид. Мы с братом спустились со смотровой и вступили на главную улицу города Ульбин. Первые секунды мой мозг не мог поверить в то, что происходит вокруг меня. Жизнь в этом месте кипит как раскаленная магма, звуки городской суеты будоражат мой разум, и я теряюсь в пространстве. Исполинские металлические здания, что похожи друг на друга как две капли воды, поражали своими размерами, как и отблеском света, что струится из каждого окна. Наверху, где должны быть облака, находится бесконечный поток летающих машин. Под ногами каменная, и в то же время, металлическая дорога. По одной ездит транспорт на колесах, по другой ходят горожане. Но самое, что пленило мой взгляд, это мерцающие вывески магазинов, которые здесь попадаются на каждом углу. В одном заведении, через стеклянную витрину, я увидела булочную и кучу роботов, которые стоят за красивой кухней и пекут выпечку. Они очень похожи на Стефа, но в то же время, они какие-то другие. И последнее, что будоражило мой разум до потемок души – голограммы. Так брат их назвал. По городу начали ходить настоящие гиганты, и это были девушки в диковинных блестящих платьях. Поначалу я думала, что меня раздавит, но нет, каблук прошел насквозь моего тела. Потом брат объяснил, что это некая проекция, собранная из множества световых кубиков, одним словом, чудо. Я иду ровно за спиной брата и стараюсь находиться к нему практически вплотную. Мы идем по улице, забитой множество людей, как и другой расой. Так как на этой планете нет яркой звезды, тьму тут разгоняют фонарные столбы, а также длинные светящиеся кнуты, что растянулись между зданий исполинов. Всем привет, с вами Лэндград, и сегодня мы поговорим о важных вопросах космической системы Феникс. На некоторых зданиях установлены телевизоры, и они такие большие, что космический корабль брата кажется на их фоне простой игрушкой для маленького ребенка. И сейчас я смотрю на зеленого человека, подобного дракона, который сидит за кристаллическим столом. Одет он в классический зеленый костюм с тонким галстуком, в руках кипа бумаг, за спиной синий логотип канала в виде цифры 1. Это, по всей видимости, бог охоты или войны, что-то он не по своей природной специальности работает. Я дрогнула, так как над головой пронесся железный монстр, напоминающий мне чем-то гусеницу, или же червя. Брат сказал, что это поезд. Ездит он на монорельсе, что огибает все улицы города Ульбин. Также в зданиях есть особые сквозные проходы. Сделано это для того, чтобы поезд затрачивал как можно меньше времени на преодоление своего маршрута. Как только я перевела взгляд вперед, то застыла на месте, где Дриан. Паника окутала мое лицо, сердцебиение участилось, дыхание тяжелое и отдает холодом. Меня начали толкать горожане, ведь в такой массе очень сложно заметить подобную кроху. Сюда. Меня резко потянули за плечо и вывели из городской суеты. Мысли тут же успокоились, так как в шаге от меня наемник в шлеме в виде человеческого черепа. Дриан протянул ко мне руку и слегка приподнял козырек кепки. Он увидел мой растерянный напуганный взгляд. «Не отставай от меня и не заглядывайся, тут очень легко потеряться». «Хорошо». Начала дрожать у меня нижняя челюсть. Хоть он и кажется строгим и каким, то нечеловечным, но он все же не бросил меня, хотя мог оставить в толпе. «Не отставай», опустил брат козырек кепки, и теперь мой растерянный взгляд вновь спрятан от чужого взора. Я последовала за Дарианом, и теперь не спускаю с него глаз. Мы прошли между зданий и попали в какой-то закрытый район. Это и есть базар. Моя челюсть отвисла вниз, а глаза широко распахнулись. Между четырех зданий возвели стальные стены, сотворив подобие длинного прямоугольника. Внутри растянулись бескрайние ряды, заполненные торговыми точками в виде квадратов. Здесь продают все, что только может прийти в голову. Каждый торгаш бьется за покупателя, и у каждого разные методы. Кто-то кричит во всю глотку, или через какой-то рупор, а кто-то сделал собственную голограмму с мерцающими надписями или красивыми моделями. Мои уши свернулись в трубочку от потока острого шума. Глушит так, что становится даже страшно здесь находиться. Да и само место блеклое, хотя есть красочные торговые точки, и отдает в глазах серостью. Под ногами дорога покрыта чем-то склизким, где-то есть прогнившая выброшенная еда. По воздуху веет то омерзительным, то манящим разум, запахом. Да и людей тут очень много, куда больше, чем на улице. Мы с Дарианом остановились у одного вагончика, где продаются горячие напитки и странная выпечка. Рядом стоят круглые высокие столики, за которыми не сидят, а стоят. И да, мы с братом встали за один такой столик. Ты понимаешь, что такое деньги, как покупать и как разбираться в цене товаров? Конечно, понимаю. Даже усмехнулась от подобного вопроса, я же не совсем глупая. Просто мне нужно привыкнуть и понять ценовой диапазон. Дариан хмыкнул и потянулся к правому предплечью. В наруче открылся отсек, и он достал оттуда черную карточку, на которой мерцает белый чип и крошечный дисплей с цифрами. 10000J. И эта карточка упала в мои руки. Это твои деньги. Я буду выдавать тебе каждый месяц по 10000J. Это средняя зарплата в любой из шести систем. Потратишь больше — это твои проблемы. Понятно? Я кивнула. Сейчас я хочу купить для тебя боевой комплект одежды и оружия. Смотри и запоминай, что я делаю. И да, береги свои деньги. Не очень добросовестные ребята могут забрать их у тебя как словом, так и физически. За эти деньги я не буду тебя защищать, или как, то помогать сохранить их. Они твои, и точка. Научись распоряжаться и защищать свой капитал. Поняла? Убрала карточку в карман штанов и плотно застегнула его на замок. Ты мной не разочаруешься. Очень на это надеюсь. Иди за мной. Мы покинули булочную, так ничего в ней и не купив. Базар поражал воображение своими торговыми точками. Столько вещей, да, причем таких разных, я еще не видела. Глаза разбегались в разные стороны, а карман начинал чесаться, и я уже хочу здесь все скупить. Дриан завернул в одну торговую точку, увешанную боевыми костюмами и отдельными частями от костюмов. Также были бластеры, мечи и разного рода оружие. Весь товар расположился на стенах, как и на огромном выдвижном столе. Внутри торговой точки находится небольшая комната с ширмой, а перед ней высокое зеркало. О, здравствуйте. Как я могу вам помочь? Вы ищете защиту, или же напротив, хотите ударить по врагу самым смертоносным оружием? К нам подошла женщина среднего возраста. На ней боевой костюм не слишком хорошего качества, да и ее седые волосы растрепаны так, словно она только что проснулась. Как, то не внушает она мне доверия. Нужен боевой комплект для девочки. Также кинжал до 20 сантиметров. Женщина глянула на меня оценивающим взглядом, кивнула и начала снимать со стен части от боевого костюма, а также выбирать подходящие клинки. 20 сантиметров, прошептала я. Почему так мало? А почему мне нельзя пукалку, как у тебя? Кивнула я на Максимилиан, что в данный момент закреплен на поясе брата. Дриан начал рычать от злости, что я снова назвала его любимое оружие пукалкой, и делаю я это специально. Знаю, что это его раздражает. Это месть за его бесячие тяжелые вздохи. Если длина клинка не превышает 20 сантиметров, на него не нужно разрешение. На все остальное оружие нужны документы. Если вкратце, начинаем с базового уровня. Понятно? Поставила в мыслях пометку. Дорогие покупатели, вот, взгляните на товар. Женщина сложила комплекты боевой одежды и клинки на круглый стол. Это лучшие качества во всем городе. Она взяла в руки кинжал с алым лезвием. Это лучший клинок, что у меня есть. Лезвие обрамлено красным кристаллом юрт, а следом заточено и доведено до жуткой остроты с помощью точильного камня сие. Только сегодня я готова отдать его вам за 8000 джей. Я слегка приоткрыла рот от шока. Это ведь практически все мои денюшки. Дариан взял клинок в ладонь, махнул им и послышался свист ветра. Хаем, брат на секунду застыл, уставившись на клинок. Контроль качества, побледнела женщина, вы можете его проверить, но попрошу не прибегать к всякого рода химическим экспериментам, что могут испортить целостность металла. Кристалл Юрт не только используется для увеличения остроты клинка, но также это превосходный проводник, который фокусирует ману в самом лезвии. Он наконец, то оторвал взгляд от клинка, я проверю, если он выдержит поток маны, то я куплю его у вас. Женщина резко выхватила кинжал из рук Дариана и повесила его себе на пояс. Знаете, я перепутала. У меня есть клинок получше. Для таких знатоков, как вы. Женщина не смогла договорить, так как Дариан молча покинул ее торговую точку. Я слегка обернулась и увидела, как продавщица недовольно цыкнула, а ее лицо стало мерзким, как у гиены. Никогда не покупай товар у тех, кто пытается тебя так нагло обмануть. Хороший оружейник сам продемонстрирует тебе плюсы своего товара, набивая ценную за качество, а обманщик будет надеяться на твою глупость и неосведомленность, сказал Дариан. Поняла. Пока мы шли по рядам базара, я заметила, как на Дариана начали смотреть покупатели, так и продавцы. Многие даже пытались обойти нас стороной, как тех законников в парковочной башне. В голосах прохожих я отчетливо услышала нотки страха, как и уважение к моему брату. Смотри, это жнец. Золотой ранг наемников на нашем базаре, кто-то явно сегодня сорвет куш. Лучше к нему не приближаться. Говорят, у него с головой все плохо. Он голыми руками перебил группу головера страшный мужик. Мы с братом снова зашли в одну торговую точку. Вновь на стенах, как и на выдвижном длинном столе, раскиданы боевые комплекты одежды и оружия. Но сейчас качество товаров, это видно невооруженным взглядом, высшего качества. Внутри торговой точки нас встретил молодой парень. Он моего возраста, а может даже быть чуть старше. Его золотые волосы собраны в косу, из-за чего я сначала перепутала его с девочкой. Ленивые голубые глаза и скудное выражение лица. Одет в черную куртку и такого же цвета штаны, на ногах ботинки с красным логотипом звезды. Он сидит на стуле и пялится в экран телефона, при этом иногда улыбаясь или даже тихо посмеиваясь. «Шин, где твой отец?» Мальчик резко вскочил со стула, убрал телефон в карман и вытянулся по струнке, выпятив грудь вперед. «Здравствуйте, господин жнец!» Воссияла на его безэмоциональном лице счастливая улыбка. «Отца сегодня нет, я за него!» Брат кивнул в мою сторону. «Нужен комплект боевой одежды и клинок длиной не больше 20 сантиметров». Шин прошелся по мне оценивающим взглядом, потом он задумался, а следом щелкнул пальцами. «Знаю, есть то, что вас заинтересует». Он снял со стены боевой комплект одежды и показал его нам. Фирменная защита от компании «Алак». На груди установлены пластины из металла «Крибор», на руках и ногах металла из «Льота». Ткань соткана из плотных нитей «Ньок», но сам костюм эластичный и не сковывает движения. Также в комплекте идет шлем с базовой операционной системой ОСК-15 Pro. Есть даже голосовой помощник «Родна», которую можно перепрошить и закачать другой искусственный интеллект. Если вы не выше 8-го ранга силы, мы можем вам предоставить возможность проверить броню на прочность. Если броня не оправдает ожидания и треснет, мы сделаем вам скидку в 30% на любой товар. Мои глаза заблестели. Этот комплект выглядит точно так же, как боевой костюм брата. Только вот на груди пластины красного цвета, а на конечностях белого и шлем у меня, так скажем, не сильно порадовал своим видом. Он безликий, есть лишь два глаза, которые скрыты под черными линзами. Меня же так никто бояться не будет. Да и лицевая часть сделана из металла, а не как у брата, с каким-то экраном, благодаря которому он иногда показывает живые картинки. Шин, пусть девочка померит боевой костюм. Если ей понравится, то мы берем. Хорошо. Кивнул мальчик и подошел к будке с ширмой. Одежду у нас мерят здесь. Заходи. Внутри длинной металлической будки есть крючки для одежды, а также стул. Закрывается комната тонкой ширмой. Надеюсь, за мной никто не будет подглядывать. Да кому ты сдалась? Усмехнулся Шин, Прочитав мои мысли по лицу, ты ребенок, кто за тобой будет поглядывать? На его щеках появился румянец, а глаза отдались сладким воспоминаниям. Показал бы я тебе, за какими дамами тут подглядывают, ты бы сразу поняла, что тебе точно не стоит опасаться дурных взглядов. Сам ты ребенок. Сняла кепку и бросила на Шина грозный взгляд, да причем еще и извращенец. Фу, я не ребенок. Резко поменялся в лице мальчик, мне уже 13, практически 14. Тебе сколько? Мне тоже 13. Соврала я, дабы не проиграть в этом споре за звание взрослого. Врешь. Бросил он в мою сторону указательный палец, который должен был словно прожечь во мне дыру. Ты задумалась. Тебе меньше, лгунья. Это ты тут ребенок. Так что, Шин застыл как статуя, и бросил взгляд на молчаливого Дариана, который явно не впечатлен детской перепалкой. Простите, я сейчас же подберу броню под ее размер. Облокотившись спиной об стену торговой точки, Дариан сложил на груди руки и наблюдал за тем, как Шин притаскивает к кабинке с ширмой комплекты брони. Также парнишка собрал на выбор неплохие клинки, и жнец уже выбрал подходящий кинжал для неопытных рук Евы. И ведь включи заглушку и открой закрытый канал связи. Позвони Оли Каргин. Выполняю, сэр. За звонок в другую космическую систему с вашего счета спишут 100 джей. Раздался внутри шлема женский металлический голос. Послышались длинные гудки. Старик, как всегда, тяжек на подъем. Наверняка сейчас дрыхнет или нежится в джакузи, размачивая свои белоснежные крылья. Все же через 20 секунд послышался хриплый старческий голос. О, явился. Целую неделю от тебя не было весточек. Я уже даже начал переживать, ну и нашел ее. Да, нашел. Оли, это дочь Августа. Повисла тишина, а следом старик запищал как девчонка. Дочь, что дочь, я не ослышался, ты что, нашел свою сестру? Да-да, сморщил нос Дариан, не в силах выдержать крики Оли. Август оставил ее на планете Угрил 11 лет назад. Ее воспитывали знакомые Августа, которые понятия не имеют, где он сейчас находится. ХМ, значит, это ложная зацепка. Именно так, снова провал. И, ты оставил ее на планете? Теперь со стороны Дариана повисла тишина. Серьезно ты, да взял с собой ребенка растешь, Дариан. Даже не ожидал от тебя подобной доброты, зная, как у тебя туго со старшей сестрой. Это на время, тут же уточнил жнец. Она выросла в глуши и теперь хочет постичь новый для нее мир. Я помогу ей. Покажу, как выживать и как зарабатывать. Обучу, а потом отпущу в свободное плавание. Это ты сейчас так говоришь. Знаешь, у всех шести раз есть одна отличительная черта, которой мы все похожи друг на друга. Наше сердце имеет привычку привязываться к другому сердцу, особенно к родным нам по крови. Чем дольше она будет рядом с тобой, тем сложнее потом будет отпустить. Поверь, я уже на этом свете 10 000 лет, знаю, о чем говорю. Не переживай, я точно к ней не привяжусь. Просто, ты увидел в ней себя, да, усмехнулся старик, брошенный на произвол судьбы ребенок, а папаша умотал в неизвестном направлении. Да, история повторяется. У меня к тебе просьба, пропустил жнец мимо ушей слова Оли, сегодня я сделаю для Евы документы, и как мы вернемся в Ларион, ты должен сделать ей документы наемника, также нужно разрешение на оружие. Эй, жнец, полегче с требованиями. Сначала скажи, сколько ей лет? 12. Точно нет. Тут же дал свой ответ Оли. Если ты сравниваешь ситуацию с собой, то помни, ты в свои 15 выглядел на все 18 лет. Тут же настоящий маленький ребенок. Появится много вопросов, и меня точно уличат с подделыванием личности. Рисковать я так не буду, но все же я кое-что могу сделать. Дам ей документ, что она рекрут. Рекрут, удивился жнец, эта практика еще существует? Да, но пользуются ей чрезвычайно редко. Я сделаю документы рекрута и закреплю ее за тобой. Так девочке будет позволено жить в Ларионе, а также можно будет сделать разрешение на оружие категории D и E, конечно. Это и оружием не назвать, но лучше так, чем ничего. Верно, согласен, тяжело вздохнул жнец. Я вернусь обратно в Ларион примерно через месяц. Конец связи. Вау, как круто. Я уставилась в свое отражение и не могу поверить в то, насколько же я крута. Все-таки этот безликий железный шлем мне к лицу. Черная ткань боевого костюма тянется отлично, и я не чувствую скованность в движениях. Также шлем не мешает зрительному обзору, а даже, напротив, благодаря черным линзам мое зрение словно стало лучше и четче. Я глянула на брата, что стоит в другой части торговой точки, и такое чувство, что он с кем, то говорит. Я слышу его голос, который словно размазали и разделили на несколько октав. Не могу понять ни единого слова. Вновь перенаправив взгляд на свое отражение, положила кулаки на таз и выпятила грудь вперед. Трепещите, мои враги. Я теперь как жнец. Шин, кто и держит зеркало, начал заливаться хохотом. Он глянул на меня так, словно я сказала какой-то бред. Ты как жнец, снова смех, лучше не говорит об этом так открыто и с такой уверенностью. Ты хоть понимаешь, кто такой господин жнец? Он так почтительно общается с братом, что добавляет к его прозвищу слово господин. Он так знаменит, решила я уточнить. Знаменит, аж дрогнул Шин. Ты реально не знаешь? Я покачала головой в разные стороны. А во, даже не думал, что такие субъекты существуют. Жнец очень знаменит. Шин облокотил зеркало к стене, а следом подошел ко мне практически вплотную. Его выражение лица как у настоящего маньяка. Жнец – это легенда наемников нашего времени. Появился в Ларионе 11 лет назад, и его путь становления наемником ранга золота был одним из самых кровавых и жестоких во всей истории трех великих городов – Ларион, Бурштрат и Гайзон. Знаешь, почему его прозвище – «Жнец». Я покачала головой в разные стороны. «А у ты из глуши что ли?» – усмехнулся Шин. «Этот репортаж крутили по главным каналам всех шести космических систем». Поняв по моему молчанию, что я не видела этого видео, Шин продолжил рассказ уже с улыбкой на лице и уж слишком импульсивно. 8 лет назад наемник ранга серебро отправился на задание ранга платина. Точнее, его попросили помочь наемники ранга платина, это было их задание. Цель миссии заключалась в том, чтобы поймать или убить одного из самых кровожадных убийц нашего времени, Кевин Потрошитель, бог света С-класса. Этот маньяк создал целую банду своих приверженцев. У них не было цели. Это были убийцы, кто живет жаждой крови и настоящей резней невинных. За ними многие охотились, но каждый раз, что у наемников, что у законников, не получалось поймать эту банду. И вот... Наемник ранга серебро отправился с тремя платиновыми наемниками ловить Кевина Потрошителя. Этот гад обосновался на планете К.Е.П.04 в системе Черный Дракон. Там была его тайная база, о которой до того момента никому не была известна. Началась заварушка, и произошла она практически в центре города Бенит. Платиновые наемники померли практически в самом начале драки, и в живых остался только наемник серебряного ранга. Внутри базы Кевина и его банды была статуя героя древности Амедиа. И так как тот был богом смерти, Кевин добавил к статуе одну очень дорогую деталь, настоящую острую косу. Голос Шина стал кровожадным и жутким. Именно этой косой серебряный наемник убил Кевина Потрошителя и всю его банду. Когда корреспонденты новостных каналов снимали место сражения, цехи, ангары, кабинеты, стены, потолок, пол и один район города, все было увешано трупами, кишками и оторванными конечностями. И корреспонденты успели запечатлеть в объектив камер наемника в шлеме в виде человеческого черепа, а в правой руке у него была серебряная помятая коса. Все его тело было окроплено кровью врагов, а боевой костюм разорван в клочья. Его лик стал примером для нового поколения наемников. Он стал легендой. И с того самого дня тот серебряный наемник носит прозвище «Жнец». А во, дрогнули у меня плечи. Круто. Я даже не знала об этом. Хех, можешь не благодарить, мелочь, почесал Шин указательным пальцем свой нос, который он задрал наверх из-за лживого чувства гордости за свой возраст. Сам ты, Шин, ты закончил? Между мной и наглым зазнавшимся мальчиком появился брат. Голос его, как всегда, грубый и серьезный, и из-за этого Шин запаниковал, начав запинаться в разговоре. Да-да, вытер он с лица пот. Вы выбрали клинок? Да. Брат протянул мне небольшой клинок в железных белых ножнах. Гарды нет, а рукоять покрыта какими-то крошечными точечками, словно на металле застыли мурашки. Спасибо. Приняла я подарок и повесила кинжал на специальный пояс с магнитными крючками. Сколько с нас? Спросил жнец. Боевой костюм 120 000 джей, кинжал 30 000 джей, итого с вас 150 000 джей. Шин снял с пояса черный планшет и принялся тыкать по нему пальцем. На экране показалась картинка полой карточки и много надписей. Центральный банк Зирк. Транзакция товара. Боевой костюм ОСК-15 Pro. Разрешение не требуется. Клинок Карфак 19,8 см. Разрешение не требуется. Общая сумма платежа 150 000 джей. Прошу. Протянул Шин планшет в сторону брата. Дриан достал из наруча одну карточку с числом 500 000 J, и даже не задумываясь, приложил ее к экрану планшета. Это же столько денюшек. На экране засиял зеленый свет. На карточке брата число сменилось на 350 000 J. Отлично, покупка прошла успешно, улыбнулся Шин. Будем рады видеть вас снова, господин жнец. Ага, передавай отцу привет. И да, Шин, сожги вещи девочки. Они нам больше не нужны. Будет сделано. Я даже не успела возразить, как этот мелкий засранец открыл в полу люк, откуда вышел жуткий жар и языки пламени, а следом он скинул туда все мои вещи. Как хорошо, что пока я передавалась, я вытащила из кармана штанов карточку с деньгами, и теперь она у меня в сжатой ладони. Идем. Я последовала за братом молча, но под моим шлемом была боль и обида за мои утилизированные вещи, я же их ценила. Как так можно распоряжаться чужим? Брат говорил, чтобы мы не нарушили личные границы, хотя сам их только что переступил. Лжец. Выгнав обиду из своих мыслей, я уставилась на жнеца с новым для себя мировоззрением. Оказывается, Дриан Ламберт – настоящая легенда в мире наемников. Глава 7. Жажда крови. После наглого мальчишки Шина, мы с братом отправились на торговые точки базара, где продают еду и чистую воду. Я была поражена изобилием товаров, и, естественно, 99,9% разновидностей продуктов были мне неизвестны, и я видела их впервые. Брат выбрал еду, которая хранится от 6 месяцев до 1 года. Его многие пытались обмануть, но у Дриана было с собой устройство, некий гаджет, для контроля свежести. Выглядит он как квадратная коробочка с иглой и дисплеем на корпусе. Так брат смог найти самую качественную еду, да и еще поборолся за цену. Эти великие дебаты я слушала с открытым ртом. С 66 500 J, он сбросил до 57 000 J. Брат, конечно, еще тот гад. Чтобы сбросить цену, он специально указывал покупателям на то, в какие лавки не стоит заходить, ибо там некачественная еда. Продавцы уже было хотели его прогнать, или начал драку, но Дриан парировал их выпады каким-то сводом законов, и те не могли более ничего сказать. Им просто пришлось сбросить цену, чтобы этот манипулятор как можно быстрее ушел с их базара. Всю еду мы поместили на местный погрузчик, который доставляет покупки прямо до космического корабля. Поэтому нам с братом и возвращаться не пришлось. И вот мы снова вступили на шумные, и забитые народом, улицы города Ульбин. Многие горожане обращали внимание на мой боевой костюм. Что ж, винить я их в этом не могу, ведь я выгляжу чересчур круто. Еще у меня в шлеме есть какой-то искусственный интеллект, но его нужно настроить для правильной работы, и брат сказал, что сделаем мы это позже, когда вернемся на корабль. И да, только сейчас до меня дошла одна истина: мои вещи, которые я забрала из родного дома, и правда, во внешнем мире выглядят как обноски бездомного. У всех жителей этой планеты наряды выглядят так, словно их сшили из самого дорогого материала на всем белом свете, но на самом деле, это обычные вещи. Дриан резко остановился, отчего я врезалась лицом в его поясницу. Благо на мне шлем, и я даже удара не почувствовала. Что, почему мы остановились? Огляделась я, понимая, что мы находимся по центру дороги из потока людей. Мои глаза расширились, а линзы сфокусировали зрение на черной дыре, которая находится прямо на нашем пути. Там есть лесенки, и все 6 раз словно спускаются в огромную темную пасть чудовища. Оттуда доносится жуткий металлический стук, похожий на рокот какого-то ночного хищника. Я стала поближе к брату и спряталась за его спиной. «Что это?» – задрожал мой голос. «Метро», – тяжело вздохнул Дриан. «Евангелина, помнишь поезда, которые ездят над городскими дорогами?» Я кивнула. «Ну вот, а это подземные поезда. Они куда быстрее, чем надземные. Но там внизу, в подземке, очень много народу. Куда больше, чем на улицах. Не отходи от меня. Поняла, это не шутка. Если потеряешься, даже мне будет сложно отыскать тебя в этой толпе. Как активируем в твоем шлеме искусственный интеллект? Я соединю нашу геолокацию, дабы мы всегда знали, кто где находится, но сейчас нам просто нужно держаться как можно ближе друг к другу». «Хорошо, да я поняла». Встала по правое плечо от брата и молниеносно взяла его за руку, плотно сжав пальцами его громоздкую ладонь. «Так будет лучше». Почему-то Дриан застыл на месте, а его пальцы вытянулись по струнке, и он словно не хочет сжать мою ладонь в ответ. «Что, это точно нужно? Может, просто пойдешь за моей спиной?» Под шлемом я нахмурилась, стало как-то даже обидно. «Нет, настояла я на своем, Я хочу идти с тобой за руку. Я боюсь потеряться. Я в городе-то чуть не заплутала, а в метро я точно потеряюсь. Тяжело вздохнув, я почувствовала, как брат сжал мою ладонь пальцами. На душе даже как-то стало теплее, наконец-то мы хоть как-то стали ближе друг к другу. Мы спустились по лесенкам, и я вошла во тьму прохода. Поначалу я и правда растерялась. Вокруг оказалось столько людей, что меня словно засунули в тесный бутерброд. Брат начал нагло протискиваться вперед, несмотря на оскорбления, которые полетели в его адрес. Я даже толком не могу рассмотреть помещение. Вижу лишь потолок, усеянный кучей белоснежных лампочек, выглядящих как звездный небосвод. И вот мы с братом подошли к контрольному пункту. Все, кто находится в подземке, идут именно к нему. Выглядит он как огромные металлические тумбы, между которыми установлены железные движущиеся поручни. На каждой такой тумбе находится дисплей, и на нем сияет изображение полой карты с надписью «25G». «Приготовь свою карточку», — сказал брат. Я просунула пальцы в карман штанов и достала черную карточку с белым чипом и дисплеем, на котором видно число моих денег — 10000G. Как мы подошли к контрольному пункту, Дриан прижал карточку к экрану, замерцал зеленый свет, и он прошел через поручни. Я сделала так же и снова взяла брата за руку. На сей раз он сразу же сжал мою ладонь. Мы вновь спустились по лестнице, и я обомлела от вида длинного туннеля. А по бокам у него идут железные рельсы, что уходит вглубь новых туннелей. И здесь столько людей, что в глазах начинает рябить. Войдя в плотный поток, мы с братом протиснулись поближе к краю станции. Народ вокруг нас нервный, и все с угрюмыми лицами. «Ева, сейчас будет игра на выживание», — сказал Дриан серьезным тоном. «На выживание», — дрогнул мой голос. «Когда приедет поезд, начнется самая настоящая битва за право нахождения в этом поезде. Я буду проталкивать нас вперед. Главное, не отпускай мою руку». «Ха, хорошо. А если бы я не взяла его за руку, черт, моя находчивость спасла мне жизнь». С потолка послышался мужской ленивый голос. «На станцию Фарк прибывает поезд номер 12. Маршрут. Станция Перит. Конечная. Станция Каль. Это наш поезд», — предупредил меня Дриан. И в ту же секунду из тьмы туннеля выбрался железный монстр. Он был таким стремительным, что в меня ударил порыв ветра. Все вокруг затопило жутким металлическим скрежетом и стуком колес об рельсы. Я даже закричала из-за испуга, но мои вопли растворились в этом громоздком шуме. Всего в поезде 50 вагонов. На каждом сделана граффити, некая реклама. На одном, который передо мной и братом, нарисован какой-то робот с радужными крыльями, а в груди у него золотой реактор. Он стоит в боевой позе, выставив правый кулак перед собой. Над его головой надпись: «Вступай в ряды военных одной из шести великих династий Первой Вселенной Парадис. Защити наш мир от кошмаров прародителя». В каждом вагоне столько пассажиров, что это выглядит как бочка, заполненная червями или муравьями. Как они там дышат? Двери в каждом вагоне открылись, и наружу выбралась бессмертная армада. Это и правда выглядело так, словно две армии столкнулись друг с другом в ожесточенном бою. Одни спешили покинуть поезд, другие, напротив, хотят зайти в один из вагонов. Брат разгонял пассажиров и, можно сказать, отталкивал их в разные стороны. Он не отпускал мою руку и вел за собой. Я же вся онемела и растерялась. Страх проник в мой разум так плотно, что я и слова боюсь сказать. Спустя две минуты мы все же попали в чертоги одного из вагонов. Внутри не так красочно, как я думала. Это длинное помещение усеяно поручнями, а по стенам растянулся ряд сидений, и Дриан смог занять для нас место. Нам не придется стоять в этой плотной толпе, что затопило весь вагон. Двери закрылись, и поезд тронулся так жестко, что я навалилась на брата. Толпа же чуть не рухнула на правую сторону вагона, благо они все выстояли. Мы выжили. Чуть не зарыдала я от счастья. Это и правда выглядело как настоящая битва. Лучше бы поехали на надземном поезде. Согласен, тяжело задышал Дриан, но времени мало. Нам нужно спешить. Мы с братом доехали до станции Лордан, и выйти из поезда оказалось куда проще, чем зайти в него. Дальше мы вновь пробирались через бесконечную толпу людей и наконец-то вышли из подземки. Теперь городская суета меня не страшит. Напротив, я даже толпой это больше не считаю. Мой взгляд приветствуют исполинские металлические высотки, напоминающие мне своим видом сталактиты. И домерцающие вывески магазинов вновь приманивают мой взгляд, а тот факт, что у меня теперь есть собственные карманные деньги, подталкивает меня не просто смотреть, а зайти и сделать покупку. Но это потом. Сейчас мы с братом должны встретиться с грязными на руку людьми из коллектива, чтобы те сделали мне документы, и я капец как волнуюсь. И местом встречи стала обычная жилая высотка. Я долго в это не могла поверить, пока не осознала, что мы с братом уже зашли в холл одного здания. Внутри было пыльно, пол весь в грязных пятнах, а на стенах множество граффити. Из лестничного пролета доносится лай собаки и расторопный топот. Мы с братом зашли в лифт. И на сей раз я не боялась этой движущейся узкой комнаты. Возможно, все дело в моей броне. Я чувствую себя в ней как-то иначе, я защищена от любой угрозы. Брат нажал на кнопку с цифрой 123, и лифт начал подниматься, издавая не очень приятные звуки. «За тебя буду говорить я, что бы ни случилось, не открывай свой рот». «Ха, хорошо», — кивнула. Двери лифта открылись, и мы попали в металлический коридор. Здесь нет окон, лишь железные двери, идущие друг за другом. Мы пришли, остановился Дриан перед квартирой с номером 1333, приготовься. Я кивнула, а брат поднял руку и постучался. С другой стороны послышался топот, следом какой-то крик, а потом нам ответил мужской сиплый голос. Кто это? Это жнец, ты что, не видишь меня через камеру? Тыкнул Дриан в глазок с объективом. Послышался щелчок замка, и дверь слегка отворилась. Через щель вылезло лицо лысого мужчины. Его щеки покрыты веснушками, и у него выбит один передний зуб. Мои глаза куда лучше камеры. Он открыл дверь полностью и отошел в сторону. «Проходи». Как только мы переступили порог, дверь тут же захлопнулась. Оказались мы с братом в коридоре с небольшой гардеробной. На потолке висит плафон в виде пирамиды, что источает золотой свет, а на полу можно заметить мятые вещи, а также я вижу упаковку от какой-то еды, которую нужно немедленно выбросить в мусорку. «Ты слегка опоздал, жнец. Были дела, ты лучше скажи, все готово? А как же? Я же профи в своем деле». Мы с братом последовали за лысым мужчиной. Всего в квартире две комнаты и одна полностью забита мусорными мешками, из которых прорывается сгнивавшая еда или пустые упаковки от всякого хлама. Что это за помойка? Зато вот вторая комната была словно из другого мира, она вычищена до безумия. Это была спальная и одновременно рабочее место. Стены покрыты какой-то темно-синей пленкой. На потолке длинна лента из маленьких лампочек. В одном углу у него заправленная кровать и шкаф с ровно сложенной одеждой, а в другом углу расположилась фотостудия с белым фоном на стенах. По центру комнаты стоит стол с гигантским монитором, а под ним большой процессор, что переливается всеми цветами мира. Сев за компьютерный стол, мужчина размял пальцы и приступил что-то печатать на клавиатуре. При этом он так быстро водил мышкой, что мне становилось дурно. «Мне нужно ее фото», — сказал мужчина. Брат кивнул на фотостудию с белым фоном на стенах. Я тут же выполнила просьбу и уже сижу на стуле. Передо мной, на железной щупальце, висит фотоаппарат. «Ева, шлем». «А, точно, извини». Сняла шлем и поставила его возле стула. Все мое лицо в холодном поту, поэтому я начала вытирать лоб и щеки рукавом от боевого костюма. Следом поправила прическу. «Все, я готова». Так, перестал мужчина печатать на клавиатуре и выглянул из-за широкого монитора. На счет три, из камеры вылетит птичка. Раз, два. Мои глаза уставились в объектив камеры, а в голове у меня лишь один вопрос. Птичка из камеры сейчас вылетит, птичка, реально. Вместо птички из объектива вылетала белая вспышка, из-за чего я начала моргать, а глаза заслезились, меня нагло обманули. Отлично. Сел мужчина обратно за свое кресло и вновь приступил печатать. Девочка, подойди ко мне. Я чувствую себя рабом на побегушком. Сядь сюда, подойди туда, бесит. Но я все же выполнила просьбу, при этом надев на голову свой шлем, так мне спокойнее. За моей спиной стоит брат, который следит за всем процессом оформления документов. На экране монитора я увидела бланк с моей фотографией. Данные практически заполнены, видимо, Дриан уже передал нужную информацию до нашего прихода. Осталось заполнить несколько пунктов. Группа крови, принадлежность к силе и мать-отец. Я даже не успела заметить, как в руках мужчины уже оказался странный шприц. Он выглядит как штырь, внутри колба, а на конце маленькая небольшая игла. Так, ее лицо не числится среди пропавших и преступников. Осталось последнее, закатай рукав, девочка. Я возьму у тебя кровь, и на этом мы закончим. Я помню слова брата. Нужно дать ему руку, на которой не видно след от укола. Вытянула перед собой левую руку и слегка закатала рукав боевой брони. Далось мне это чертовски трудно. Ну и жесткая же ткань. У меня взяли кровь, а следом мужчина поместил шприц в отсек на процессоре. Моя кровь попала в эту светящуюся коробку и начала перетекать по трубкам. Так, глянул мужчина на экран, высветилось уведомление. Тип силы, мана, принадлежность, человек, биологическая мать, субъект не зарегистрирован в реестре 6 систем, биологический отец, субъект не зарегистрирован в реестре 6 систем. На лице с кучей веснушек проскочило подозрение. Мужчина повернулся в сторону брата, и его взгляд был не слишком дружелюбный. Объяснишь, она с планеты Угрил. Слышала такой? Мужчина тут же прилип к компьютеру и открыл какое-то окно, заполненное текстом, а дальше показались фотографии моей родной планеты и описание, что на ней находится. А, все понял, усмехнулся мужчина, так она не из развитых цивилизаций. Да, и как там люди живут? Я хотела возразить и сказать, что все там прекрасно, но осеклась, так как помнила, что брат просил меня молчать. Ее родители были моими друзьями и, к сожалению, они скончались. Пришлось забрать девочку с собой, и поэтому я обратился именно к тебе. С теми, у кого родители не зарегистрированы в реестре коллектив, нужно проходить очень долгий процесс с регистрацией, а у меня нет столько времени. Лысый мужчина на секунду задумался, а следом вновь приступил печатать на клавиатуре и заполнять мой бланк. Зная, какой ты праведник, я тебе поверю, мне в принципе плевать. Главное, чтобы она не была преступницей или беженкой. Он закончил печатать, и мой бланк отправился на какое-то новое окошко. Документы будут готовы через 7 дней. Где хочешь их забрать? Система Феникс, планета Маншаль. Хорошо, вбил мужчина данные, где мы с братом получим мою карточку, документ, здание К-17, палата 7. Из щели в процессоре вылетела белая карточка, на которой был чип, а также печать и множество слов. Держи. Протянул мужчина карточку в сторону моего брата. Дриан практически забрал карточку, но мужчина резко отвел ее в сторону. Не вижу на своем счету денег. Я уже перевел тебе всю сумму. Но ты не уточнял, что ее родители не зарегистрированы в коллективе. Пришлось сделать дополнительную работу. Сколько? Тяжело вздохнул Дриан. Еще 20 000 джей, и мы в расчете. В правом наруче брата открылся отсек, и он достал оттуда черную карточку с 20 000 джей, а следом обменял ее на белую карточку. «С вами приятно иметь дело, господин жнец», — ширилась улыбка лысого мужчины. «Я прекрасно помню, что Дриан уже проверял мое биологическое древо, его система показывала, что я дочь некого Августа Ламберта. Тогда почему сейчас система лысого мужчины не видит моего биологического отца? Неужели в белом Итане, который есть лишь у Ламбертов, скрыт генетический код моего отца? После помойки квартиры, я думала, что мы с братом вернемся обратно на космический корабль, но нет, Дриан привел меня в бар. Как он сказал, я хочу выпить, этот день вымотал меня. Первое, что приманило мой взгляд, название бара, как и его мерцающее красными огнями, логотип, алое солнце, на котором лежит куча людей и пустых бутылок.